Квартира Мякишевых. Здесь собрались Мякишев, его брат Борис, жена Мякишева Зоя, Аня, сестра Зои, соседка тетя Соня с собачкой на руках, друг Мякишева Горилла. 1 мая. По телевизору гремят праздничные оркестры, солнце, дверь на балкон распахнута. Так, протокол. Сейчас я ему зачитаю. Значит так, 28 апреля сего года в 16 часов 40 минут неизвестная девушка 15 лет, Солнцева Ольга, проживающая поселок Буденновский, 19, совершила попытку покончить жизнь. Как-то бросилась под поезд, проходивший по четвертому пути в составе паровоза и 5 пульманов. Паровоз Л-2073, смена машиниста Еломских ИВ, который борется за звание бригады коммунистического труда. Остановлено без повреждений вмешательством составителя вагонов товарища Терещенко ПИ, проживающего Пионерской 6, и командирован у пассажира товарища Мякишева ВА, проживающий город Москва, 9-й парковый 11, квартира 43. При беседе Солнцева О с плачем показала: мать и отчим не дают учиться, пьют, применяют насильные меры. О, что делается, вы подумайте. Изгнали из дому 5 человек детей. О, что делается? На станцию прибыла в поисках трудоустройства, осталась невредима. Побеседовав, отпущена с выразившим возмущение инженером товарищем Мякишевым ВА, что имеется еще в нашей жизни подобный факт. О, что делается, господи. А также обещавшим помочь и посетить родителей Солнцевой О на предмет бесчеловеческого обращения. Все. Дежурный линейного отделения милиции станции Кюхта, старший лейтенант Ломоносов. Свидетели по протоколу Терещенко ПИ, Еловских ИВ, Мякишев ВА, Ашурдинова Р, 26 апреля, 19 часов. Вот, видите, он ничего лучше не придумал, как притащить ее сюда домой. Ой, что делается? А что ему было делать, интересно? Зоя, скажи. Мое ей все велико, она никогда не видела ванны. Ой, что делается? Ну что бабушка, делается? Что? Да я вообще ничего не говорю. Мы так ждали. Он, Сереженька, как из школы не придет, все. Папа не приехал. Где наш папа? Папа приехал, тетя Соня. Папа приехал. Папа не приехал. Да ладно, что такого, братцы? У вас тут, между прочим, тюльпаны, а там 26 градусов было позавчера. Заносы. Да, у нас тут и тюльпаны. Эх, то ли дело, братцы, дома тепло. Свояченица, ты чего это, а? Совершила попытку. Как это? Да ладно, дышите глубже, то ли еще бывает в жизни. Тетя Соня, спросите, Сима не пришла? Может, лучше подходящий найдется, одеть-то ее во что-то надо? Ой, я не могу, ну посмотрите на него, ну он доносил эту рубашку. Как влезет в одно, так не снимет. Да, мамочка, мы же целый месяц в шахте, не вылезает. Ты знаешь, да, мы как-то... А это чувствует, что целый месяц не вылезал из шахты, иначе это не сделал. А ты, между прочим, сегодня схлопочешь. Да, я тебе серьезно говорю, что? В чем дело, я не могу понять. Нельзя уж благородного поступка, что ли, совершить? Я думал, я приеду, а все скажут... Все скажут, ай да Володя, ну да, молодец. Правильно. Шел по улице малютка, посинел и весь дрожал, а навстречу ему Альгарун Володя. Как говорится в английских сказках, в это время по улице шел... Шел король. Мякишев. Правильно. Ну перед кем ты оправдываешься? Нет, смотри. Интересно. Я бы сам под поезд бросился. О, видишь, твой родной брат тоже ушел из дому. Да ладно, недовитый черт, ну поживет девочка, Москву посмотрит. Ну что, мы обедняем, что ли? Ты знаешь, какая жизнь в поселке Буденновском? Ой, 12 месяцев зима, остальное лето. Все ее вещи придется выбрасывать в мусоропровод. Ань, у нее такие ноги. Ой, вы только подумайте, как еще только вон люди живут. А теперь, бабушка, где люди плохо живут, будут его посылать. Мякишева, он приедет, всех заберет, и все, полный порядок. Товарищи, спешите делать добро, сымите шляпу. Ой, Зой, помочь тебе? Да, помоги, конечно. Не было случая, чтобы приехала без сюрприза. Ой, мамочка, кстати, ай, момент. Поняли, да? Да мы-то его уже давно поняли. Борь, давай помаленько. А то люди чужих пригревают, а своей слюной истекают. Давай. Ну, дал тебе Бог, братцы. А ты не хамил. Сейчас все садимся. Альтруист. Что за слово такое в голове? Вертится, вертится. Да у вас там не только это слово вертится. Мы знаем, что там в ваших головушках вертится. Дурак. Что? Бой, ну что я такого сказал? Не вор. А нет. Жаль, покраснел. Да пошел ты к черту. Не вор. Альтруист – это человек, который делает добро другим. Во вред себе. Посмотрите, какая шапочка. А у меня, Володечка, у меня вот зять Петя и дочка Люба уехали отдыхать. Мне вот эту собачку оставили мальчика. Не лает, не кусается. Петя, зять, говорит, орхидея вот из-за шерсти. А, мальчик, посмотри, это дядя Володя, наш сосед, приехал. Ну-ка, дай ему лапку. Дай лапку, дядь Володя, он хороший. Не помыться, не пожрать. Раньше собака была друг человека, а теперь человек друг собаки. Глубоко. Боря, за что я тебя люблю? Ты так вот молчишь, молчишь, а потом как скажешь. Ладно, ты лей, лей, а то как нервно. Да тебе ж не так будет нервно. О, какая шапка, прелесть. Мякиш, в чё ж ты две-то не взял, а? Две? А деньги? Идёт. Идёт мне, а? Идёт, идёт. И так вот до зимы и не снимать. Ну ладно, перебьёмся. Ой, смотрите. Ребят, в Питере просто лето. А вчера ещё снег валил. Да я ж тебе говорю, там вообще заносы. 26 градусов было позавчера. Меня один паренёк, комяк. На оленях до станции домчал, понял? За оленей. А мы поедем, мы помочимся на оленях утром ранним. Мы отчаянно ворвемся прямо в снежную зарю. Извини, олень лучше. Будь здоров. Ну что, Борька? Че? Телеграмму-то мою получил на день рождения? 25 все-таки, не шутка, четверть века. А, не говори-ка, получил, получил. Спасибо. Ну что, развод или помиришься? Да, не знаю. Жалко девочка-то. Ну, жалко, жалко, жалко. Ну, а на работе у тебя что? Нормально. Ты у мамы хоть раз был? Да я сегодня на сигарет насобирал. Ой, узнаю брата Васю. Брата Борю. Когда человек не может заработать на сигареты, он, по крайней мере, должен бросить курить. Смотри-ка, а у меня всего 20 осталось. Ну, ладно, по-братски. Одну вам, одну нам. Куда-то мне столько-то. Да ладно, дышите глубже. Спасибо. Слушай, Борька, что-то, по-моему, я погорячился. Да ничего ты, все нормально. Да ситуация была такая. Ну еще бы. Да правда, ну ты посмотрел бы. Да ну все ясно, ясно, ну что ты. Ой, ладно, перемелец. Поживет девочка, Москву посмотрит. Правильно, пускай посмотрит. Есть кто дома? О, Сима. Здрасте! Здрасте! С праздничком, с наступающим! С 1 мая! Здрасте! Здрасте, Симуль! Здрасте! Симуль, примкни! У, нет! Еще напримыкаюсь! Сегодня вечером в компанию иду, по 15 раз скидывались, всего навалом будет! Рванете, значит! Ой, рванем! Зойка-то где? Там. О, ну как? Лифчик-то вашей девице нужен? А ты спроси у него. Ох, сказал бы я тебе. А ты скажи. Ой. О, Бориска, здрасте. С праздничком, с наступающим. Здрасте, Сима, и вас тоже. Все курите? Курим. Так курите, курите. Смотрите, рак накурите. Ой, Борька, по-моему, она к тебе не ржавеет, а? Борь, Ты сейчас на мели, а у нее здесь квартирка отдельная. Давай, заткнись, давай. Заткнись, проклятый. А чего ты, чего ты? Боря, пошли. Пошли, ну. Ну, иду, иду, иду. Все посходили с ума просто. Все посходили с ума. Что делается? Что, что делается? Что? Вы знаете, она отмылась такая чистенькая. Что вы говорите? Надо же, чем отмывали? Ну, как тут не пить? Всегда за старшими сестрами младшие донашивают, а у нас все наоборот. Я росла быстрее Зойки, ей купят, я ношу. А ты давай, жуй, жуй. А неизвестная девушка Солнцева О, между прочим, отмылась и совершенно не похожа на гадкого утенка. Угу. Сейчас было сообщение. Возьму ребеночка на воспитание. Возьми, возьми так, лет 28. Можно и так. Угу. Сигарету дай. Пожалуйста. Телевизор. Он идиот ваш, Володец. Я вот у вас эгоист, а он супер эгоист, экстра. Я не мог поступить иначе. А в результате берется чужая жизнь и превращается в игрушку. Как это у тебя получается? Все хорошее вывернуть на плохое. Да я вперед смотрю. Я знаю, что из этого получится. Поживет девочка-то. Идиот! А ты? Ну? Ну, он идиот, альтруист. Ты кто? Я сегодня все поняла. Ты... У тебя... Котеночек будет пищать под дверью, ты ему молочка не плеснешь. Чего-чего? Нельзя всех молочком напоить, которые под дверью пищат. Ты это запомни. Стало быть, и одного не надо? И одного не надо. Одного напоишь, другого пои. Сможешь? Значит, по-твоему, ты только не ори. Не надо. Да не перебивайте меня, ради Нет, бога. Нет, но если ты... Ну что, что ты хочешь, что ты хочешь? Ой, если бы я была писательницей, я бы написала рассказ. Горелов и Мякишев, два друга. Мы, между прочим, были два друга, когда вы еще под стол пешком ходили. И было две сестры. Непорочная Зоя, на которой Мякишев женился. Да, и дурочка Аня, которая мелет сегодня с утра, черт знает что. Дайте мне отдохнуть-то вообще. А помнишь, как вы в первый раз к нам пришли с Мякишевым? Ой. Студентами еще. На кухне сидели, на подоконнике сирень прям ворохом вы где-то там наломали. Мякишев Зойку уже это самое, только никто не знал. А мне тогда было 14 лет. Но ты меня не пропустил. Ну, конечно. Нет, что? Отметил. Да, охмурял да. Даже, такой был щедрый. Ну, правильно. Впрочем, это я историю слушаю уже на 1894 раз. Все получаю такое удовольствие. Но я чувствую, ты сегодня тоже, по-моему, так выпила. Да, я выпила. Я выпила. Яду вашего выпила давным-давно. Когда было 14 лет. И с тех пор вот так вот все пью, пью, пью и живаю. Ну что ты? Ты что, поссориться, что ли, хочешь? Ну яду, точно, точно. Ну ладно, ну что ты? Анечка, уже одевают. Ой, иди. Параноики! Все посходили с ума. Все посходили с ума. В комнату входит Мякишев и Борис. Ну вот, Борь, и через 2,5 года ты в порядке, понял? Через сколько? Ну хорошо, ну через 3. А, понятно. Ой, Боря, ты вот и в детстве такой был. Тебя посадишь, ты сидишь. Положишь, ты лежишь. В семье не без урода. Зато ты активный. Да я нормальный, Боречка. Да нет, ты активный. Нормы тоже меняются. Это в каком смысле? А что вчера было нормально, сегодня исключительно. Или наоборот? Ага, значит, ненормальный я, да? Спасибо. Да нет, Боря, я нормальный. Ты активный. Угу. Свояченица. Ну, как шапка-то? А, замечательно. Ей мала мне как раз. Хорошенькая я. Ну? Я ее буду зимой надевать и каждый раз тебя вспоминать. Борис незаметно выходит. Скорей бы зима. Ну что опять, Танька? Да нет, все прекрасно. Как всегда. Аня на Соколе, Витя на Кутузовском. У них с бильярд в половине десятого, а мы с у голубого экрана. А в пол первого звонок. Может, заедешь, бери такси, я тебя выкуплю. Он меня выкупит, интересно, да? Моя такса трешник. От Сокола до Кутузовского, если через Беговую. Ну да, а ты едешь. Ну, знаешь, если не поехать, звонки до утра, выяснение отношений, у них ведь как? Впустить страшно. Отпустить еще страшней. Ой, все, все. Хватит, больше этого не будет. Ой, Анюта. Нет, ну... Да ладно, перестань ты, дышите глубже, Аня. Ну, правда, ну должен же быть урок, а? Да перестань, он же тебя тоже... Господи, все боится связать себя, кто бы его свободы не отнял. Слушай, зык там не очень на меня, а? Если б не я, давно б у Стаски удавился. Ну, что ты казнишься? Да боюсь я. Ты все сделал как человек. Ну да. Она молчит, молчит, а потом... Ой, а как будто ты Зойку не знаешь. По-моему, как ты, так и она. Ну вот интересно, вот вы два друга 100 лет, а как два полюса. Фу, черт, порвала шапку. Анюта! Ой, извини, Айкиш, я зашью. Полюсов-то и должно быть два. Плюс и минус, так придумано, понимаешь? Гениально! А то вертеться не будет! Конечно! Эх ты! Все, целуйтесь, да, соскучились? Ну, хватит, хватит обниматься, ты иди помоги немножко. На полотенце можешь мыться. Спасибо. Освободили? Коробочку моя с нитками и иголками не видали, у меня здесь где-то стояла коробочка. Зой, ну ладно, ну перестань, ну хорошо, ну я привез, ну ты против. А что такое сказал? Господи, привез, пожалуйста. Ну перестань. Значит, так надо, что там? Аню, ну скажи ты ей, муж, между прочим, больше месяца дома не было, она... Действительно, муж, больше месяца дома не было. Ну спасибо, муж вообще цыганский табор мне привез. Если пусти меня. Я мокрая вся и буду. Ну ладно, ну... Зой, ну ладно, к нам и так каждое лето приезжает, уезжает. Ну поживет, девочки. Москву посмотрит, девочки. Что есть у вас? Ласки-маски, ой, ласки ваши, ну полная витрина. Вбегает Сережа, мальчик лет 13. Ой, ласты, масты, колбасты, ты же не на море, на речку едешь. Ты хоть соскучился? Соскучился, на речке тоже можно, купишь? Куплю, куплю. Давай деньги. Ой, сразу деньги. Сегодня воскресенье, все закрыто. Все равно, а то что тратите, я вас знаю. Ну ладно, у мамы попросим. Да мама сама у Ани все время. Дай десяточку, дай десяточку. Да? Так вы живете? Да. А у меня последняя десятка осталась. Давай, целей будет. Ну, на, сдачу до копеечки. Какая там еще сдача? Еще не хватит. Подожди. Мне с тобой поговорить нужно. Про нее? Да что за про нее? Про нее? Про Олю? Про нее? Она всегда жить будет. Ну почему всегда? Ну, черт. Ну, в общем так, пока она у нас, надо, чтобы ей хорошо было, понимаешь? Она родилась далеко на севере, в маленьком поселочке. Большого города никогда не видела. Не, пойми, не то, что Москвы, а вообще большого города. Вот, например, человек никогда не ел мороженого. Как это? Вот так это. Вы меня поняли? Поняли. Спасибо. Входит Сима, за ней Борис. Ой, Бориска! Ну, Бориска, иди сюда! Ну, чего ты, Борис, у вас нету, что ли? Не щекотись, ну, не щекотись, я тебя не теку. Он лапище свое распустил. Вот ведь, еще не развелся, а туда же. Ладно. Цап-царап. Ну, Боря, ну что ты, не обижайся. Ну, хватит, Сим. Володя, ну чего ты тут торчишь, маешься? Ну, пошел бы ко мне-то в ванну и помылся, у меня ж никого нету. Ладно, Сим. Ой, Борька, глянь-ка в телевизор. Ой, сколько же в Москве народу сделалось. Ой, все идут, идут, идут. Ой. Фух, когда я из деревни приехала, помню, у нас всего 2 корпуса было, 3 цеха. А сейчас 5-й, 4-й строят. Вон, глянь, и всех накорми, напои, одень, обуй. Прям. Одни женщины. Да, у нас бабье царство. У нас одни бабные девки работают. Пойдем к нам работать. Понравится тебе, Сима, понравится. Правда, нам электрики нужны. Володь, скажи ему, а? Во-во, ты его пристрой, а то ему 25, а он... Была бы шея. Ох, шея! Ну, ладно, Сим, ну задушишь, ой, у тебя шея! Задушишь, я и задушу, Сим, у тебя задушу. Ну ты что? У тебя шея, как у воробушка. Я твою шею одним зубом могу перекусить. Такой? Ну подожди ты, Сим. У меня есть 10 рублей, возьмешь с собой? А как же, позолоти ручку. Да. Сегодня лучше всех играет Жириного Ларионова. Появляется Горелов. За ним Аня, тетя Соня, Сережа. Горелов движется спиной в присядку, ведя перед собой за передние лапы собачку. На московском на вокзале 2 подкидыша лежали. Одному лет 48, а другому 50. А мы бездомные, а мы бесхозные. Пожалейте нас, приголубьте нас. Может, хватит ломаться-то? Очень умные все стали. Один я. Да. Один вот ты только. Вот и мы! Зоя вводит Олю. Вот и мы! Вот вам! Вот вам Оля! Вот она! Во! Восемь любить да жаловать! Это простоватая, миловидная девушка, чистая, отмытая, в розовом, наспех подогнанном платье, деревянная от смущения. С легким паром. Во какая ты, а? Ну, прям принцесса. Оль, ну проходи, проходи. Иди, можешь мыться. А, спасибо. Иду. Ну, чего ты? Оль, чего ты? Ну, ладно, я сейчас, я момент. Ну, вот, сейчас. Ну, что ты? Я, ну, да... Ну, подожди, я сейчас, я быстро. Ну, чего ты? Ну, чего ты? Мы договорились. Ну, Оля стесняться не будет, правильно? Всех она здесь знает. Со всеми знакома. Ну, Оль, ну, проходи, ну, проходи, проходи, проходи. А что? Гляньте-ка, какая дева симпатичная. Дева, да что ж ты так оробела-то? Тут ведь тебе не деревня, тут Москва. Оробеешь, пропадешь. Сима, замолчи. Знаю, что говорю. Посмотри, к каким хорошим людям попала. Поклонись, давай, скажи всем спасибо. Сима, хватит тебе. Горелов еще удерживается от комментариев и на цыпочках удаляется на балкон. Ой, господи, что делается? Знаете, я прям не могу. Я лучше потом зайду. Ой, что делать? Ой. Сейчас весь дом будет в курсе. Аня, Аня. Аня, ну давай сама с ней, а как-нибудь. Аня, с ней сама, ну как-нибудь займись, а? А, ну давай же, ну помогай мне. Ну мне там перестояло же. Ну. Ну. Ну, отмылась? Волосы-то как хорошо промыли, я же говорила. Слушай, а как ты считаешь, вот волосы длинные или лучше постричь, а? А что, так хорошо, правда? А я-то что стою, как дура? Время-то сколько? Борь, Ну, пойдешь со мной в компанию или нет? Пойдем, нет. Давай. Ну, чего уставился-то? Ну что, не видел, что поднимайся, да, давай, я вставай, я пойдем. Дева, да не робей ты, слышь, как ее зовут-то? Оля. Оля, живи, радуйся, в гости ко мне приходи. Ну пойдем, пойдем, пойдем, пойдем. Ой, не могу, появление Христа народу. Это Сима, наша соседка сверху, поняла? Вот тетя Соня, которая с собачкой, она живет напротив. А Сима наверху. Она простая, веселая. Бригадиром работает на фабрике. Олечка, ну скажи ты нам, ну, хоть слово. Мы же еще голоса твоего не слышали. Правда, Сережа? А, вот это Сережа. Ну-ка, давай сюда лапу. Вот, будем знакомиться. А я Аня. Зоина сестра. Поняла? Тебе здесь нравится? Ну и отлично. Сейчас обедать будем, потом гулять пойдем. Увидишь, какая у нас Москва красивая. Вечером салют будет. Конечно, салют, иллюминация. Хочешь на Красную площадь? Аня, на минутку сюда подойди. Иду. Сережа, покажи Оле что-нибудь интересненькое. Мы сейчас. Хочешь с балкона посмотреть? Та же комната в доме Мякишевых. Солнце, утро. Оля одета в другое платье, у нее иная прическа. Ее потешает, приплясывая перед ней, Сережа в маске для подводного плавания с ластами на руках. Подойди-ка я поводу. Ребят, ребят, вы что? С ума что ли съехали? Через 15 минут такси. У них тут черти что. Ну, развинтились. Ну, мы вас обратно завинтим. Мать, неделю в командировке, а не что хочу. Слушай, ты хоть готов, а? Всегда готов. Да ладно, ты без шуточек. Я и так из-за вас сегодня опоздаю. У нас здесь 30 совещаний в главке. Ох, и врежут нам сегодня. О, вы еще работаете, да работаете. А вам все врезывают, да врезывают. Все врезывают, да врезывают. Угольный комбайн видала? Ой, это что на стенке-то висит? А? Ага. Знаешь, что это за машина? Ну, страх, говорю. Вот тут и дело, что страх. Это одна из самых капризных машин в мире. А должна быть самой некапризной, поняла? Ага. Слушай, ага. Ага, что? Мы завтракать скоро будем. Ой, интересно, я вас жду, сосиски уж положила. Чего? Тетя, как надо сказать-то? Ой, такая дура, так я позабываю. Поклала я их. Ой. И того не легче. Ну, ну. А? Ну что, прям наклала, что ли? Ой. А? Да, великий и могучий русский язык. Положила. Я и сама знаю, что положила. И говорю, а, да, что да, это вот, сосиски да. лежат. Ты запоминай, запоминай, в школу-то пойдешь, над тобой все смеяться будут. Ну что, я в школу-то не пойду, я к Симе на фабрику пойду, я работать буду. Чего? Ладно, сидите тут с Симой, придумывайте. Мама. Идем завтракать, я тебе сказал. Я только полчаса сейчас дотру. Я опаздываю. Чай, я быстро дотру. Ты чего это? Дразнится. На отца родного. Ты уже вообще ку-ку. А что он? Я, может, в лагерь вообще не хочу. Вообще не хочу. Да кого он и сердится? А мужики-то они не поевшие всегда такие, ща поест, отдобряй. Ты давай снаряжайся тут, галстук повязывай, а то сидит как бы... Ой, не могу, повязал галстук. Ой, Серега, слышь, а у нас, так тоже помню, значит, принимали в эти пионеры. Ну, я еще вот такая малая была, как ты, и мы тогда еще с братиком-то, Феденькой-то, ну, схоронились и там, в Ключеревик. Ну, зазимовали. Слышь, они меня с принятием-то пропустили, а я во голова. После-то взяла трепицу так кумачёвой. Вот так вот. Уголком повесила и ношу. Она говорит, слышь, это, ну, наша, это. Говорит, ты Савинцова почему? Ты, говорит, какое такое право? Ты, говорит, не принятая, выдают, да? Смотри, прямо хочет силы снимать повязочку-то мою. А я так ее и повязывала, на вроде галстук пионеров, на вроде так. Я ее суку... Ой. Эту, ну, как она, это, змеюку. Вот, я ее змеюку, вот. Как, знаешь, кусанула за руку-то, вот тут. Да, и убегла из школы-то, знаешь, так. Это ведь все из-за ней получилось-то, из-за ней. Ну, а потом? Потом, так сами звали пионеры, вот так вот, вот. А я такой обидовала, что не хочу, мол, говоря, все. Хотела прямо страх. Че смеешься надо мной? У тебя сегодня в рот, как будто какой смехунчик попал, знаешь? А уж по мне-то, так ваш этот разговор, как это, ну, Москва-скай. Вовсе чудной. Я повернута не понимала, про что вы там говорите. Да, ушами хлопать, да ни черта не понимаю. Как старушка, хуже тети Сони. Да ладно, хуже тети Сони не бывает. Я-то обучуся, я-то знаешь, как все запоминаю. Да вашу, эту тетю Соню, эту бездельницу, ее гоном гнать. Вот так, все, вот. А что она все выглядает? Собачья нянька. Так со своим мальчиком с пальчиком мне уж тут поднадоело слегка. Так, все, делаем осмотр твоего пионерского вида. Встать, как по линейке. Во. Ох. Ой. Ой, какое расположение волос на голове у тебя дурацкое. Фу, так нету ж только. Сопля подвисает под... Ты чего это? Идем скорее, сейчас ты детство напинает, небось сосиски-то расклякает. Входит Мякишев с газетой в руках. За ним Аня в халате после душа. Привет. Привет. Ой, если бы я была писательницей, я бы написала рассказ «Горячая вода». Представляешь, у человека отключили воду. И вот он шляется по разным домам. А сколько вчера пришла в 3, да? Светло было. А вроде бы пошла к подруге душ принять. А там день рождения, шампанское. Вот так пойдешь душ принять и чуть не отдашься. Я представляю, если у тебя отключить еще газ и свет. Тебе говорили, живи у нас, пока зойки-то нет. О, Мякишев, нет. Я женщина одинокая, интеллигентная, привыкла спать в своей постели. Брось газету! Брось! О! О, я все-таки женщина, хоть и свояченица. Да. Ох ты, женщина, своя. Володька! Ты что, с ума сошел, Володь? А что? Ну, ты на себя-то посмотри. А что? Мякишев, у тебя же мать больная живет за 200 километров. У тебя вон брат недотепа на иждивении, семья. Дочка еще теперь, можно сказать, а ты? Да, на работе врезывают. Вот, Володечка, тебе прямо сейчас самое время роман со свояченицей завести. А что? Это мысли, между прочим. Ой. Да, свояченица, жена друга, да. Сложные современные, ой, отношения. Иностранной литературы начитался, да? У нас все очень просто. Зойка сначала тебя убьет, потом меня, вот и все. Ой, отстаете, ой, упрощаете. Интересно. Да что тебе интересно, ты выйди замуж, проживи лет 15, потом поговорим. Да, интересно, интересно. Слушай. Мякишев среди газет на столе увидел конверт. Ой. Что это такое? Смотри. Районный исполнительный комитет депутатов трудящихся. Инспекции по работе с несовершеннолетними. 2 июня сего года гражданки Мякишевой З.А. Уважаемый товарищ Мякишева, просим вас явиться в инспекцию по работе с несовершеннолетними, 2 этаж, комната 26, к товарищу Филаретовой А.И. Понедельник, среда, пятница. Что это может быть-то? Да это же Сережка. Да. Вот те и отношения. Ну что же он мог натворить-то? Подожди, а почему это Сергей? Это насчет Ольги. При чем здесь Ольга? Ну, вас же пока еще ни о чем не спрашивали. О чем нас спрашивают? Ну, я не знаю, может, полагается, или там родители ищут. Да родители знают, где она. Да нет, это Сережка. Да подожди, ну а что ты испугался-то? Ну? Я? Ну. А чего мне пугаться-то? Просто я не понимаю, при чем тут этот райисполком, инспекция по работе с несовершеннолетними? Пусть спасибо скажет, что мы с ней возимся. Она на человека стала похожа. Ну, вот ты мне еще это рассказываешь. Па, завтрак готов. А ну иди сюда, завтрак. Не надо, не надо. Давай, иди завтрак, иди. Мы сейчас придем. Подожди, Володя, выяснить сначала надо. А что выяснить? Я и хочу выяснить. Черт его знает, ни одно, так другое. Это еще не прилетело. Она же хотела прилететь, Сережку проводить. А почему ты думаешь, что про Ольгу? Она, кстати, сколько классов кончила? Сколько? 6? А может, 7? Ой, ну, да я говорил, надо ее куда-то устраивать. У нее вообще развитие, как у 7-летнего ребенка. Ой, ну ладно, вот только насчет ее развития ты, пожалуйста, не волнуйся. Да и вообще она прекрасно здесь обжилась. Обжилась, обжилась-то она обжилась. Ну что, что ты смотришь? Ой, да нет. Ладно, перемелется. Анют, угу. Ну идем завтрак. Все, я иду. Ань, я опаздываю. Иду. Аня осталась одна. Машинально включает проигрыватель. Ну что, тетя Аня, мы теперь вас, что ли, ждем? Правда, а? Оля, опять? Че? Ну, Оля, ну какая я тебе тетя? Ну? Ну это... Как я тебя просила называть? Ну, я такая дура, так я позабываю. Ну, просто Аня. Ну, это... Ну, ага. Вот. А он чего, а? Чего? Ну, расстроился чего-то. Да нет. Ну да, нет. А то я не вижу. Вон. Расстроился так. Расстроился вообще. До того так. Он велел даже Серегу в лагерь не провожать. Здесь, говорит, Зоя, сиди на квартире, дожидай. Ну, и этих еще сказал. Этих, ну, цветков-то купить. Mm-hmm. Ну, знаете, в Москве цветки. Так ₽53. Надо такое? Он лучше в поле съездит, да назбирают там. У нас пока до поля доедешь, трёшник истратишь. Вот что именно. Оля, а что это за девочка к тебе приходила? Подружка появилась? А, подружка. А, это Любаня-то? Ну. Что, не знаете? Нет. Не знаете Любаню с 5-го этажа? Во, даёт. Ой, а я у них была в доме. Ой, всё обставлено. Всё блестит. Полы, слышь, смотри, вот хоть языком лежи, хоть вот так, вот так, вот так, слышь, пытайся, не зацепишься, да? Здорово, вот так. Почему? Спрашивается. Отец-то в доме все сам, слышь? Ой, все сам, сам. И смотри-ка, ведь вот по строительству, да. А не пьет. Надо такое. Ой, ой, мать, ой. Мать на троллейбусе сама рулит, бодает. Ага. И Любаня. Уж она по классе баяна, так по теперь... По классу. Ага, вот, ага, ну вот по нему, ага, запоминаю. Вот. Так уж 11 песен может чудо какое играть. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Ну, знаете, из-за баян-то. Так уж такие денежки уплочены, нету что ли. Вообще, в Москве так деньги летят в разлет. Цветки... Какая-то такси. О. Так, вот, к примеру, будет разговор. И серьезный. Так, зачем нам это такси? Ну, как же без такси-то, Оль? Я его что, рюкзак не донесу, да? Ну что такие деньги? Завтрак готов. Ой, я не могу, мой пионер, я с ним обалдею. Ну все, ребята, пошли завтрак. Ну, давай, ну, скорее. Смотрите, пришел. Пионер, всем пример. Чего? А ты приедешь ко мне на родительский день? А, ты приедешь ко мне на родительский день? Ты мне всю маковку исклевал. Приедешь, не приедешь. Да приедешь, не приедешь. Да приеду. Куда я денусь-то от тебя? Ну, с пионерским к тебе приеду. Ну, отличный парень. Не могу смотреть спокойно. Не могу просто. Не могу от него совсем. кухня. Оля моет посуду. Мякишев, Аня и Сережа уехали. Ходит тетя Соня что? С собачкой. Уехали, что ли, ваши? А Зоенька? Так и не успела. Вот. А ты что, деточка, трудишься, да? Все натрудится, наша деточка, все натрудится. Веселенькая, чистенькая. На тебя, Олечка, не налюбуешься. А ты помнишь, как ты к нам приехала? У нас он 1 мая, а на ней пальтишко рваненькое, валеночки худые. А теперь вон какая! Смотри, на тебя не налюбуешься, прямо загляди. О, ну что ж ты делаешь? Ой, извиняйте, кашлянула. Ну-ка сядь! Гнусная такая собачонка, поговорить не дает. Сядь на стул! Навязался на мою шею. И не надо вашей гнусной собачонкой пачкать наш чистый стульчак. Слышите? Что ты делаешь? Еще не хватало. Вон какая теперь. Веселенькая, чистенькая. На тебя не налюбуешься. Ой, да я-то что, на меня любуешься, не налюбуешься. А я смотрю на вашу собачонку. Ой, не могу. Сердце кровью обливается, как вспомню. Вот точь-в-точь такая у нас дамка. Как ощеница. Отец вот этих кутяток-то маленьких в мешок. Несите, говорит, топить. Мальчик, иди сюда. Вот мальчик. Так, мальчик. Ко мне. Да, а мы возьмем полный мешок кутят и в тундру. А вдруг какие живые останутся? Ой, если сам пойдет топить, он в раз утопит. Он прямо бульдюк. Да ты что? Мальчик, ко мне. Да. Заходите почаще с вашей поганенькой собачонкой. Еще поднадоело, не могу уже. Сил никаких нет от меня. Да, что это? Кто это? Ты как на помеле выскочила. Ой, Серафима, ты что ли? Слушай, ну Симон, она все ходит, выглядает. Ой. Это такая собачья нянька. Ох. Мне так поднадоело, мне ее пришлось пужануть. Слышь, я такую историю закатила про дамку. Она понырела от страха, на помеле отлетела. Ой, а я все чего-то сегодня сплю. Сплю, сама не знает, что сплю. Ой, ну и жарище сегодня. Ой, а ты кофе хочешь? Да. Что это? А картошечки? Ой, нет. Горяченькая картошечка, я с маслицем селедочка. А? Ой, нет. Господи, уж не заболела ли, есть не хочешь, на тебя не похоже. А? Ночью встал, пачку пельменей схряпала. Ну, тогда жить будешь, как говорят. Ой, говорят, все, диета. Какая тут к черту диета, когда жрать все время сосет. Побегай он, смен-то, 17 станков. 5-летку 4 года на одном кефире не выполнишь. Ой, да уж вижу, давно опять платье новое. Сейчас замечаешь? Ну, давай, показывай. Давай, демонстрация мод. Так, сейчас. О, ну, показ мод. Ну, у меня так, знаешь, красиво, так не получается что-то. Вот у тебя фигурка. 15 лет. Не надо диет. Аня подарила, что лечит? Ой, Аня, со вкусом. Ага. Слышь, у меня такого сроду не бывало. тут складочки, и все комплектом совпадает. Ох ты, ох ты. Ой, балует они тебя. Да. Ой, вот балует. Туфля немножко спадает. Вот Аня тоже, а? Скажи, и со вкусом, и образование высшее, и квартирка однокомнатная. А с мужиком-то не того. Вот мужики пошли, а? Ой, как ужи, вот главное им выскользнуть. Ох-ох-ох-ох. Борь не заходил? Ня. Вот. Тоже еще. Боря, Боря, одна горя. Девки мои говорят. Ох, говорит, сахару, говорит, ни-ни, ни кусочку. Диета. А я сейчас бы вот прям бы целую сахарницу слопала. Ой, а как ни-ни-то, Оля, когда не сладко. Возьму-ка сейчас булочку, пожирней маслицем намажу, вот тебе будет диета. Ты знаешь, что же, больно жирно-то не мажь, все ж таки не свое это, куда ты, ну-ка, ох, это. Ишь ты, какая хозяйка смазывай. Новая объявилась. Ага. Ладно, не обедняют они. Да. Дева. Ты фигуру береги, вот так. Гляжу я на тебя, ты здесь... Расцвела прям как бутон. Чё, замечаешь? А то. Как живёшь-то? Ой, фу. Не скучаешь по своим-то? Пишут они тебе. Знаешь, Сима, скучаю. Я так скучаю по сестричкам, братику, так знаешь. Ну ладно, ладно. Но я тут смотри, вон... Симка, прямо ведь как сыр в масле катаюсь, а они-то там мал-мала, ведь меньше. Не волнуйся. Ой, Сима, знаешь что, я правда, вот я сейчас как в чем стою, я бы отъехала. Ну-ну-ну. Но я как основное это вспомню, ну, у меня. Ну ладно, ладно. Не волнуйся. Ой, да как. Они там без тебя проживут. Да, мал-мала все. Ты о себе подумай. В наше время... Не рискнешь, прокиснешь. Меня вон один позапрошлом годе в город Мурманск звал. Брось, говорит, ты, Симка, эту свою однокомнатную, что ты к ней как присохла. Айда, говорит, в чем есть, бери паспорт. А как айда-то, Оля, когда я вон только-только софу свою выкупила? Видала мою софу зеленую? Отличная вещь. Пол вон во всей квартире отциклевала. Да и девки мои, бригада, куда я одна без них? Он правда выпимши был. Да и знакомства нашего 2 дня, не более. Зато вот теперь сижу одна, сплю, как дура на софе. Вот ты молоденькая. Скажи, тогда под поезд-то не побоялась? Нет. Мне чего бояться? У меня так ведь, знаешь, темно все. Ага. А эта Симка как вспомню тогда-то. Так знаешь, все темно. Какие-то люди что-то бегут встреч, кричат. Какой-то машинист подбежал, или кто меня так в поддых? Как ударил меня тут комком, а потом он подошел, меня вот так вот с земли-то поднял, и вот, ну, вроде как, знаешь, так от всех людей, но вроде как вот отсек. И так меня за руку взял, повел. А еще такая рука здесь горячая. Вот как все одно. Бог какой. Ладно. Ну что вспоминать-то? Что было, то сплыло. Сейчас все хорошо. Посмотри, каким хорошим людям попало. А они, знаешь, хорошие, добрые. И он, и Зоя. Слышь? Чего? Зоя, говорю. Ты что сказала, это добрые, да? Да не добрые, а я вот таких людей, как они, я сроду не видала. Я для них, знаешь, как все, вот, ну, все, что хочешь, но я так стараюсь, я правда как могу. Но знаешь что, Семка, они тоже бывают духарные. А чего? Ну, расскажи. Слышь, а? По секрету. Он мне говорит, он. Ага, слышь. Говорит, Оля. Ага. Ты, говорит, скажи-ка вот это, ты читала? Ага. Я говорю, ага, это я вру, понимаешь? А это, Оля, ты читала ли он опять? А я опять свое, это ага. Ну, чё я все правда, как ага-ага? Чё я вообще, когда читала-то, правда? Да. Ну, я же никогда ничего и не видала. И... Ой, Симка, а по музеям ходим, красота какой. Ой. Но... Что? Не в каждом. Ну, расскажи. В одно зашли, там и отпад. Можно что? Как он называется? Я забыла, вообще как-то подзабываю. Ну, это такая еще башня. Ну, это, ага, потом это вспомню. Слышь, так заходим, и ты-то. А вот эти, которые стоят, ну, по бокам-то, вот эти, ну-то. Как они это, белые-то такие еще, ну, это... Статуи. Ну, чё? Чего они? Вот он. Не могу сказать. Слышь, они говорили на тебя. Не могу выговорить. Но они... Голые! И здесь я, слышь, и там! Я так повидала! Они как в бане стоят! Я побегла, напугалась, и эти надо мной смеются, но вроде тебя, те, кто без рук, кто без ног, все ни в чем не отказывают, стоят! Ой, тайга ты, тайга! Вот точное слово, тайга, вот точное. Ой, тундра серая! Тундра! Им статуем-то, им так и положено. Они всю жизнь голые. Ой, уболила. Так это же я не знала, понимаешь? Я это... Ну, я же никогда это не видала, правда? Вот, учись. Вот, и я ничего это не знала. А я теперь, к примеру, так знать буду, что это им просто положено. Вот, учись. Вот, Сима. Вот, запоминай. Ты знаешь, как все запоминаю? Вот, старайся. Я все в голове держу. Вот, все запоминаю. Давай. Вот, ты увидишь, я обучусь. Ой. Вот, знаешь, как все. Вот, ты увидишь, все. И запоминай. Ага-ага. И старайся. Ага-ага. Об нем-то только больно не обмирай. Ага. Слышь, что говорю-то? Угу. Не обмирай, говорю. Ага. Че, ага-то? Любовь, она всегда все дело испортит. Ой, не люби, где живешь. Ага. Чего, ага? Ну, чего уставилась-то? Ну, чего закаменела-то? Ведь я ж тебе по-хорошему, по-соседски. Ну, кто тебе, кроме меня, скажет-то? Ты. О, ой, беда, девка, ты? С тобой. Ой, беда. Сима. Ой, чё, Сима? Да ты чего? Ой, беда. Он. Ой. Мне ведь все одно как. Лучше отца родного сделался. Ой, они нам все потом лучше отца родного делаются. Ну, чего ты закаменела? Ну, чего ты? Ой, вот этим-то ты себя перед всеми и выдаешь. Ой, беда, девка, с тобой. Ой, беда. Ой. Так. А чё ну-ка. Ты чего? А ну-ка, блядь, отсюда! Ты что, с ума сошла, что ли? Тише еще! Тихо, тихо! Пол батона отгрызла! Давай иди отсюда! Ну, тише, ты тише! Смотри, девка, она ненормальная, сумасшедшая! Ой, бешеная какая! Ты тихо, ты наделаешь! Мякишев и Горелов сидят за столиком под тентом на открытой террасе ресторана «Узбекистан». Часов 7, но еще жарко. Солнце бьет в глаза, и все время приходится пересаживаться или двигать столик. Неподалеку от них запаренный официант, который все путает и забывает. Так, прошу, пожалуйста. Спасибо, пожалуйста. Спасибо. Ну, проходи, Володь, садись. Верь, да мы же здесь часа 2,5 проволынимся. А у тебя что, дома дети плачут? Что ты, мы с тобой не виделись уже полмесяца. Я столик вырвал, у меня получка. Ну, ладно, ладно, извини. Чего-то я действительно замотался. Сережку сегодня в лагерь отправляли. Зойка неделю в командировке. 3,5 часа сегодня совещались у начальника главка. Ой, то еще совещаница. Как мы работаем, а? Ну, сиди, сиди, отдыхай. Ну, расслабься, тебя никто не трогает. Отдыхай. Вот у меня в конторе благодать. Да? Да, хожу к 11. Как это? А у меня начальство в отпуске. Ага. Переводик себе вырвал. Экономика в Канаде. Чего? Ну, это вам это недоступно. Надо уметь устраиваться. Что может быть важнее информации в наше время? Минуточку. И лимончик. Лимончик. Гуляешь. Ну. Дай четвертной для получки. Ах ты многодетный ты наш. Я тебе говорил. Такую, пардон, кобылочку-то. На семейный бюджетик. Ладно, Витя, дышите глубже. Так, сейчас. И лимончик. А вообще-то, знаешь, в сентябре ее надо куда-то устраивать. А у нее ни паспорта, ни прописки нет. И как это делается? Черт ее знает. А ведь мы уже отвечаем за нее. Ну, кто скажет А, тот скажет и Б. Хотя творить добро, ведь это так приятно, да? А, кстати, приятно. Так, ну, прошусь, салатик, спрошусь. И лимончик. Сейчас. Будь любезен, лимончик. В 17 лет, Витюша, мы мечтаем спасти все человечество. А в нашем с тобой возрасте, дай бог спасти хоть одного человека. У тебя не появлялось такое желание? Возлюбить ближнего своего, а и себя самого. Да где уж ближнего, Витя, хоть бы близкого, хоть кого любишь, любить как себя. Афористично. Но как это сделать? По-моему, ничего так далеко друг от друга не отстоит, как все наши замыслы и их воплощение. Витюша, я инженер, у меня другое мнение на этот счет. А кроме того, знаешь... А я, правда, не перестал думать, что человек, ну, что-то должен сделать в жизни. Да что? Дерево посадить, книжку написать, сына родить. А что плохого-то? А как иначе? Ну, зачем иначе? Ладно, давай горячий сразу закажем, а? Да мы вообще можем ничего не заказывать, если ты так торопишься. Что ж ты все время обижаешься, как девочка? Ну, ты сегодня к 11 пошел? У тебя начальник в отпуске, да? А я, знаешь... Ну, сама себя кума бьет. А, ну да. Конечно. Я же совершаю в жизни одни ошибки. Мой лучший друг меня все время учит. а я по-своему, по-дурацки, а мне желают только добра. Безусловно. Сесть. Ну, лимончик-то принесет. Ну, вот возлюби этого паразита, как себя самого. Извини, извини, я тебя слушаю. Да ладно, что слушать-то, все старо, как мир. Вот ты меня всю жизнь учишь. Ну, извини, ну не вижу я, чтобы мои ошибки были хуже твоих удач. Какой вы смелый сегодня, сэр. А я на совещании выступил. Мне теперь хоть в проруби головы. Тогда сдаюсь. Эх, ось, здесь роспись, а все. Что он нам носит? Это же все не наше. Вот, Витька, ты меня всю жизнь учишь подчиняться рассудку. А я мечтаю, чтобы ты один раз в жизни доверился бы своим чувствам. А? О, если без рассудка, то это вообще... Да. Счастливы-то одни дураки, а горе от ума. Ну да. Ну да, конечно. Если я счастлив, значит глуп. Угу. А несчастлив, значит умен. Да, существует такая последовательность. Угу. Ну, будь здоров, счастливчик. Будь здоров, несчастненький. У тебя какая-то удивительная неуязвимость. Ты доверился своим чувствам, и все, и полный порядок. А можно вам один вопросик задать, товарищ? Давай. Мальчик? Такой казуистический. Ну. Только вы прямо отвечайте. Положа руку на сердце. Ну, валяй. Ну. Скажите, пожалуйста, товарищ Мякиш. Вы потому девчоночку-то взяли, что она вам понравилась? Что? А если бы она была некрасива, уродлива, больна? Ну и какая разница? Какая разница? Одно ложится на душу, а другое нет. Вот меня Аня всю жизнь пилит, что я котеночка в дом не пущу, не дам ему молочка. Да не дам, не пущу. Но я хочу выяснить, а может это честнее, чем просто посмотреть пчелочку, хорошенький котеночка или нет. Если хорошенький, пусть войдет, а плохой, да пошел он. Так, сейчас. Что нам все носит? Это все не наше. Ведь. Ты что, на гадость, что ли, какую-то все время намекаешь? Да нет. Ты сказал, доверься чувству. Я анализирую, какому. Чувства добра нет. Добро – это сумма каких-то действий, движений. Человек падает, другой хочет его подхватить. А, да-да-да. Я же по-своему, по-дурацки подбежал, подхватил. А другой еще подтолкнуть может. А третий говорит, товарищ, я вас подниму. Но что я буду за это иметь? Я хочу понять механизм. Как ты осмелился? Знаешь, одни действуют, потом думают. А другие думают. И потом не действуют. Страшно. И еще один вопросик. Скажите, товарищ Мякиш, а как это все практически? Как Зоя? А что, Зоя? Да нет, я говорю, как это все практически? Да нормально. По-моему, нормально. Как у него все просто, а? А как это у вас все сложно? Самая большая сложность. Спать с женщиной удобно, а пойти с ней в театр неудобно. Как быть? Чего? Да того, ведь. Тебя бы на мое место. Да? А я не против. Можно вас? Да. Будьте любезны, выпейте рюмочку, то, может, вам легче станет. Мякишев наливает. Официант озирается, приседает на корточки, выпивает и убегает. Разговор продолжается, но слов больше не слышно. Квартира Мякишевых. Ночь. Гроза. Оля в ночной рубашке закрывает распахнувшуюся дверь на балкон. Вбегает Мякиш. Ой, помогите! Оля! Оля, ты кричишь, что ли? Ой, не включай свет! Не включай, я боюсь, я грызу забыл. Оля, ты что? Ты что? Что случилось? Да было смерти, грызы, боюсь. Да ты что, Ольга? Да перестань, ну здесь же город, правда, не деревня. Всюду громотводы. Ну, все. Волонь не хлыщут. Ну и что? Волонь не хлыщут. Подожди ты, а я наоборот люблю. Хочешь, сейчас на балкон выйду, а? Нет! Смотри! Нет! Ну, смотри! Стой! Ты что, Ольга? А? Что ты дрожишь-то? Нервная ты, Ольга. Вот на станции так же дрожала. Тихо! Молодь я! А ну, дыши глубже! Вот! Не уходи, не оставляй! Да подожди, барышня! Ну, не уходи, тебя лечить надо! Прошу, ну не уходи, я бы... Оля, деточка, мальчик пропал! А ты не видела его? Да он сюда не забегал? Не было здесь вашего мальчика, не было! Вы меня извините, ради бога, я сейчас не в своем уме! Петя зять сказал, если с собакой что случится, да? Я, говорит, вас теща сырую съем! Тетя Соня, ну да, она ничего не знает. Да она знает, она мне сама говорила. Да вы что, не видите, она ничего не соображает, грозы боится. Она мне говорила в мешок и в тундру. В деревне всегда мучают животных. Но пру пошла, никто не любит мою собачку. Стань ты со своей собачонкой, проклятый. А ну перестань, тихо. Ну все. Ну тихо. Ну, я же с тобой. Все нормально. Все хорошо. Ну, тихо. Извините меня, ради бога, я не знала. Ну, хорошо, тетя Соня, понятно все. Оля, ну. Деточка, да. Извини меня, я же не знала. Оля, ну, тихо. Что делать? Тихо. Ну, все, расскажи. Оля, извини, я не знала. Ну, расскажи. Ну, чего ты испугалась? Ну? Боюсь до полусмерти. У нас дедушку грозой убило. Его когда привезли, он лежит весь синий. И руки, как крюки. Все равно, что руки, как крюки. Ой, и молот. Тихо. Ну. Все. Следующий день. Квартира Мякишевых. Из командировки приехала Зоя. На тахте раскрытый чемодан. Ну, Оля, ну ты молодец, ну ты умница. Чистота у тебя, порядок. Ой, пионы. Это что, все нет? Какой у меня вчера в Киеве был букет. У нас и вчерась. И позавчера... Ой, какой тяжелый! Ой, и позавчера... Да мы вас так ждали! Мы Здравствуй! Да ты что, сума такая? Я тоже там соскучилась. Хотя принимали нас роскошно. Все-таки всесоюзная конференция. Какая красавица вернулась. Ну как? Отпад. Ой, вертайтесь. Пожалуйста. Вертайтесь, пожалуйста. Я вам всем даже маленькие подарки привезла. Называются сувениры. Вот сейчас я тебе покажу. И мне. Вот это тебе. И вот сережки. Одинаковые кипарики от загорания лица. Это вот Аня. Ну-ка. Это французские, да. Ай, запашок так прямо сшибает. Ну и что, очень симпатично. А это вот это Володя. Вот Володя, нет, зонтик. Это зонтик малой. Да и малой он, это японский зонтик, он складывается. Ой. А вот это тебе вместо твоей гребенки. Еще одно. Это что, бархат? Ну? На голову, да? Ага. Ой, так это же выходная вещь. Выходная? Ну что, маленькая, мне. Это что такое? Чего? Это что такое? Это я в Киеве решил научиться курить. Ой! Да, ну а что такого-то? Ой-ой-ой. У нас там на конференции, знаешь, ну просто ой, все курят. Все. Ой-ой-ой. Что? Ой-ой-ой-ой-ой. Фу! Что? Вот вам. Может, у вас там на ней все и курят. А у нас, так вон, даже ведь в поселке, в маленьком поселке никто не курит. Одна Женька-раскладушка. Кто? Да я ж вам рассказывала-то. Женька-то, ну, раскладушка-то, ее ж с Риги-то сослали. Ну, что смешного? Так же сядет нога на ногу, никакого женское лицо, ни красоты, ничего. Ладно, все, все, все, курить не буду. На, гаси. Гаси, говорю. Ну, на, не буду я курить. Вот так. И чтобы никогда больше этого не видала. Видали? На неделю только отпустили, уж какая вернулась. Сережка-то как? Расскажи, очень расстроился, что я не успела проводить. Вот так, про Серегу вспомнила, видишь? Про Серегу. Серегу-то все как надо проводили. Вот так вот. И мне всю маковку склевал. Приедешь, не приедешь на день родителей, да приедешь, не приедешь. А я говорю, а как же я не приеду, когда матери-то нет? Ой, я позабываю, он-то велел, Зоя, приедь, беги. А ты не говоришь а он, а как я тебе велела говорить? Не он, а Володя. Ой, мне что ли, Володя? Ну, ой, ну я ну, побегла. Ну, быстренько беги. Побегла. Ну, беги. Аню, Аня, набери. Она-то сходила, нет? Аня ваша каждый день тута. Вот так. Слышь, у ней, воду сключили, да? Она говорит, я без воды никак. Ой, вот еще так. Ну, быстренько. И ему делали сообщение, что она приехала, такая красавица из Сувенирли. Зоенька, красавица наша. Ой, не могу задохнуть. Приехала тебе, Сонечка. Здрасте, приехала. Что такое? Зоя, что случилось? Это был такой ужас. Кто? Такая гроза. А он пропал. Кто? Этот мальчик нигде нет, вы знаете, ну нигде. Собачка же ваша. Петя зять говорит, если, говорит, с собакой что случится, я, говорит, вас теща сырой съем. Ой. Ну, эти интеллигентные люди, они же убьют за собаку. Я под утро слышу, кто-то у меня скулит. Вы представляете, он на балконе остался, на кухне. Я, значит, эту дверочку-то закрыла, а его пропустила. Весь простудился, слезы, сопли. Эти собачьи глаза я забыть не могу. Я такое пережила. Ну, тетя Сонечка, ну, главное, что нашелся, правильно? Да, главное, что я пережила. Ну, тетя Сонечка, лучше расскажите, как мои-то здесь. Ну, и что вообще было? Рассказывайте. Ваши? Да замечательно, Зоечка. Просто, вы знаете, это Олечка такая, девочка, трудится все время. Почему-то трудится. Вы, главное, эту вот Щеткину не слушайте. Кого? Ну, вот это, с первого этажа полная такая, усы на ней растут. А, которая у подъезда сидит все время. Это, вы знаете, это такая сплетница, Зоенька, это такая сплетница. Ой, у нас тут в ЖЭКе товарищеский суд был. Как? Суд? Да, насчет Антонова, этой вот с 53-й квартиры. А. Да молодая такая, крашеная, пешком не ходит, все на такси. Музыка там допоздна, эти гитары, мужчины. Заходят прямо по 6 человек. И все вы. Сонечка, тетя, миленькая, ну как легко судить других. Да где ж судить? Вы думаете, Антонова явилась? Как же? Не ваше, говорит, собачье дело. Говорит, как хочу, так и живу. Вы только представьте себе такое. Все, значит, собрались. А она не явилась. Что нам делать-то? Ну и что вы делали? Да вот это, Щеткина выступила. И вечно, вы знаете, это я участник, значит, я ветеран, я не допущу, а сама вон куда ходит, в церковь дальше, ходит. Дальше что ну, было, вот, дальше? Как пошла, значит, какие там, во-первых, в нашем доме порядки, тут, значит, собаки, там коты. Потом, говорит, взять, к примеру, Мякишевых и... Что-что? Ой, ну... Как вам сказать? Ну, как это говорит, взять, к примеру, Мякишевых. Почему, говорит, у них девица, мол, без прописки живет, мол, это малолетняя домработница или... Ну, или... Ну, как это сказать? Или как? Сонечка, ну что, неужели серьезно? Да вы что, Зоя? Я прям... Я говорю, Марья Романовна, я говорю, что же вы делаете? Я говорю, как же вы так можете? Я говорю, Володя ж девочку спас! Она же у них как своя, как родная! И уберет, и приготовит, и утром он еще за творожком бежит. Ну, дальше, дальше, дальше. Я говорю, вы хоть знаете, чем он с ней занимается? Он же ей книжки читает. Мне все через стенку слышно. И вот, значит, утром мальчика вывела-то. Ну, вы знаете, у нас во дворе же, это же эти вот старушки на скамейках сидят. Уши развесили. И это же вон еще Щеткина. У подъезда сидит там с термосом. Прямо там чай пьет, боится что-нибудь пропустить. Ну, дальше, дальше. Ну, вот, дальше сидим все. И тут ваши идут, это Володя с Олечкой, Сереженькой. Из кино или откуда, не знаю. Вот что-то не доглядела. Значит, идут так, это смеются, прошли. Так это, ну, Марья Романовна, не нравится, говорит, мне, как они смеются. Я говорю, Марья Романовна, что вам не нравится? А говорит, вот не нравится мне и все. Ну вы подумайте. Ну это что? Что? Вы смеетесь? Сонечка, ну миленькая. Ну как же это надоело ей? Да что ж надоело, Зоя? Да разве на этот роток накинешь платок? Когда я сама. Что? Ну как это вам сказать-то? Ну ночь-то. Это я... Обыскавшись собачку-то, вы знаете, ведь я совсем ум потеряла, Зоя. Сырую съем это. И бегу, значит, к вам. Думаю, мало, может, сюда забежал, знаете как. Зоя, гроза так бьет! Так бьет! Вбегаю, а эта Олечка ваша, девочка, не спит, плачет. Прямо рыдает и Володя ваш тоже, это как... Весь, сам не свой. Поймите меня правильно. Это же... Подождите, тетя Соня. Это когда было-то? Да сегодня, Сонька, сегодня. Тетя Сонечка, вы меня извините, да? Я с дороги, я устала, так что спасибо вам. Это вы меня извините. Ну, Зоенька, поймите правильно. Вы мне как свои, как родные. Вот я вам просто клянусь. Добра желаю, только добра. Ну, вы поймите правильно. Я ничего, я про Симу хочу сказать. Я ей, конечно, ничего плохого не могу сказать. Она душевная, она порядочная, но ведь она же грубоватая, заводская. Ой, Соня, миленькая, ну что вы говорите? Ну как это? Ну просто нехорошо же. Ну я сама на заводе работаю. Да вы ангел, вы что? Зоенька, а Сима, я же ничего не хочу сказать. Она как... Ну, я тут как-то захожу, Зоя, а они с Олечкой в карты. Ну и что? Ну и что, тетя? Ну, миленькая, ну я сама в карты играю. Так вы же ангел. Ну, играю, и в кинга, и в дурака играю. Тетя Сонечка, извините меня, ради бога. Ради... Ну, я правда устала. Да, я ухожу. Я только что приехала. Ухожу, ухожу, Зоенька. Так я остальное тогда уж потом скажу. Ой. Ну, автомат-то так две монеты сглотнул. Его нету, тетя Аня велела передать. Опять ты говоришь авто... тетя, ага. И опять ты говоришь его. Как я тебя просила? А я такая дура, так я позабываю. Ой, фу, а вон кто к нам зато. Ой, Боря! Привет, Боря! Откуда, куда? Ты откуда или куда? Вот так от нас оторвался, что и не в курсе уже. Неделю в Киеве была, в командировке. Да. Ей-богу, не знал. Ну, что за Киев, что за град, валяться сами в рот, галушки. Валяться. Хоть стряхнулся немножко. Здравствуй. Здравствуй. А ты что к нам-то? Да я тут в одной шараге проводку чинил, сгорела. Вот это, а мороженого хотите? Нет, не надо. Это он мне купил, я не знаю. Ну, хорошо, хорошо. А что, чемодан убрать, да? Оля, не... Чемодан. Чемодан. Я сказала чумодан. Все, я запоминаю. Чемодан. Отнеси его, пожалуйста, вот туда. Смотри, мне подарила. Все, итак, я сейчас чайничек поставлю. Сейчас тортом. Будем чай пить. Отличненько. Все будет у нас так. Ну чего? Воля-воля. Монтёр с дипломом. Что ты провода чинишь, да? Да, чаю. Отстаёшь от жизни, Бодечка, отстаёшь. Ну-ка, дай-ка я покурю. Ты чё, Зой? А так, а чего? А, это я в Киеве решил научиться курить. У нас там, знаешь... Да, что-то это уже не смешно. Пить чай с тортом. Эх, так. Кадры-то подрастают клевые. Ой, ну смотрите, а. Опять за свое закурила. Говори, не говори. Обещание давала. Оля. Ну, чего? Пойди на кухню. Да я уж там была. Оль, пойди на кухню. Да хочу, я чайник-то поставила. Да? Ну я прошу тебя, выйди сейчас. А? Нет, если вы хотите, так я уйду. Хотите. Инспекция по работе с несовершеннолетними. За столом сидит Филаретова, женщина лет 40 с военной выправкой. Так, это все понятно. Хотя тоже в наше время взять на себя такую обузу. Ну как же, разве не берут в наше время детей-то? Берут же, из детских домов берут или... Да, детей действительно берут, но, правда, больше приходится сталкиваться, что оставляют. И в роддомах, и вообще. Да нет, когда он вырос, конечно. А в месяц-два кому он нужен? Ну как кому? Ну, вот у вас есть дети? У меня это к делу не относится. Да, я... А, пиши, диктую, извините. На ваш запрос директор школы, товарищ Мак, сообщил, учащиеся 7 А-класса Баринов Олег и Баринов Николай были отчислены за хулиганское поведение из школы сроком на неделю условно. Однако впоследствии школу больше не посещали. Администрация школы обращалась к родителям Бариновым, почему их сын Олег, а также близнец Николай перестали посещать школу, на что буквально было заявлено «Вы у них?» спросите. Администрация школы была вынуждена снять с себя ответственность. Да, хорошо. Черт знает, что люди творят. Нет, так мы не построим. Ладно, не будем отвлекаться на лирику. Я еще объясняю. Думаете, нам интересно вот такими делами заниматься? Нет. Но у нас сигнал, и мы обязаны внимание обратить. В восточных республиках вы не слыхали, какие дела на этой почве случаются? Да и у нас с этой акселерацией лучше бы ее не было. И мы здесь поставлены бороться. Да нет, ну я даже думать об этом не хочу. Ну, хочешь, не хочешь, а надо. Вам в диковинку. Ну, а я 10 лет тут навидалась. Мы, понимаете, привыкли. Человек это звучит гордо. Гордо, верно. Ну вот какой человек? Гордо он звучит, пьянь, мразь, развратник, форца, без воспитания, без культуры, без контроля. Ну как он звучит? Он зверь. Его вот как держать надо. Да вот они, вы слышали, молокососы. Ведь они только вылупились, они уже из себя корчат. Писюхи малолетки. И как это, скажите, зараза все проникает, а? И ведь проникает. Ой. Если б вы знали, что мы знаем, что люди творят, сроду такого никогда не было. Вот на другого. Ну, ни за что не подумаешь. А он, нате вам, он только звучит гордо. А колупни его, козел. Я не знаю. Я не понимаю. Не знаете? Ну, а мы знаем. Ладно, отвлекаемся. Так вот... Тут вот, понимаете, у вас самые простые пункты не сходятся. Например, фамилия ее. Солнцева или Соленцова? А фамилию? Фамилию Соленцова, конечно. Соленцова ее фамилия. Это просто недоразумение. Вы знаете, как это иногда бывает? Вот меня, к примеру, Зоя зовут. Мне моим сроду не нравится, а девочкой, когда знакомишься с кем-нибудь, назовешься как-нибудь получше, понимаете? Лариса или Алла. Меня Алла зовут. Ну вот, вот так вот. Ну, значит, вам повезло. Вот она тоже хотела как лучше, понимаете? Солнцева. Ну, может быть, она боялась, что ее найдут и вернут. Нет, что-то я вам не то говорю. Нет, я вам не так... Нет, я забыл. Я, честное слово, забыл. Мне муж объяснял. Да, что-то вы совсем не то говорите. Нет. И так мы с вами не построим. Да нет, мне муж объяснял. Понимаете, там, где ее взяли, где составляли этот протокол, они просто неправильно записали, понимаете? Ну, записали с ошибкой. Пропустили букву О. Получилось не Соленцова, а Солнцева. Е пропустили. Соленцова. Ну, правильно. Ну, я это понятно сказала, правда? Понятно. Что у вас человек под одной фамилией живет, а у него другая. А преступники, между прочим, бывают 10 лет, не то что 15. 15 это Подождите, да какие же преступники? Всякие, всякие. Хорошо, с этим ясно, что ничего не ясно. А вот теперь другое. Ее взяли, обещав трудоустроить, учить. А фактически у нас ведь обязательное среднее образование. А вы что же из нее? Прислугу сделали. Ну зачем же вы так говорите? Да это ничего не подобного. Я. Это не я, это вот общественность и говорит и пишет. Прямо голова кругом идет. Идет. Ну я вам говорю, вы не хотите мне поверить. Ну. Я действительно ничего другого сказать-то не могу. Но что касается школы, то Володя привез ее в мае. Ну куда же могли ее устроить-то? Да к нам надо было обратиться. И тут мы вам помогли бы. А зачем же самодеятельность-то устраивать? Закон один для всех. Ну, в общем так. Ну, мы вам только добра желаем. И поэтому вот, понимаете, этот момент с девочкой надо проверить. Какой момент? И все. Нет, подождите, какой момент? Это же нормальному человеку просто в голову не придет. Ну да, понимаю, этого... нормальному не придет, а ненормальному вроде меня придет. Ясно. А вы знаете, что бывает ситуации, когда муж безобразничает, а жена его же и покрывает. Да мы с мужем женаты, 15 лет. Мы с ним со студенческой скамьи женаты. Да что ж вы как ребенок? Такое шито-крыто бывает. 100 лет проживешь и знать не будешь. Я сама 4 года тому назад разошлась. Почему? Застала. Между прочим, очень поучительно. Знаете, какой он тихоне был? Какой пай? Не пил, не курил. В 5 часов всегда дома. Радиолюбитель. Тю-тю-тю, точка, тире, паял, клеил. И из нашего же дома, из 3-го подъезда, студенточку одну она с собачкой гуляла, склеил. Ну, а я б так и жила, дурой. Аллочка-поспелочка, отдохни. Если б люди добрые мне глаза не открыли, к самой двери не подвели. Нет, это, конечно, к вашему делу не относится. Хотя, знаете, как посмотреть. Ну, я им отстукала, точку-тире, я им напаяла. Он в ногах валялся, а эта гнида съехала из нашего дома в Чертаново. Вы знаете, вы не переживайте, мы проверим, и все. Послушайте, вы ведь женщина. Ну как же вы думаете, ну как я сама-то... Ну слушайте, я же вам намекаю. Вашей компетенции мало. Так обведут, ахнешь, проверять надо. Эти дела делишки самые тонкие, понимаете? Тут только ловить, только. Ужас какой-то. Ужас, ужас. Да это я вам говорю-то. Это вы ужас-то. Я даже не могу понять, как вас здесь держат. Кто вас сюда поставил-то? Ну, кто вас сюда поставил? Вы не смеете, понятно ли эти? Не смеете. Ну, эти оскорбления мы слыхали. Да не смейте никогда лезть в это дело. И пугать нас не надо, мы пуганные. А только есть вот такие, что сами-то знают, а признаться стыд не велит, совесть не велит. Знают, а знать не хотят. Просто гадюка! А еще культурная женщина, понимаете? Экономист! Тем более теперь придется проверить вашего мужа Мякишева. Уж больно мы волнуемся, а? Ну надо же, гадюка! Ничего, ты еще вспомнишь гадюку! Вот люди, им же добра желаешь, они... Кабинет Усачева. Ну, подробнее. Да я могу подробнее. Ну, зачем? Ну, лично мне просто интересно, как ты решился-то, а? Черт его знает, тут со своим-то с одним не управишься. Не пойму я тебя. Ну, а как член бюро я обязан разобраться? Мне ж поручили. Володя, ну что ты заранее зазернился, Володя? Я ведь тебе добра хочу, честное слово. Ну, давай, ну, выкладывай. Да что выкладывать? Ну? Володя. Ну, ну, приехали на станцию. Ну, поезда там не ходили. Так. Накурены, холодно. На лавках спят, на полу. Никто ни черта не знает. Да у меня, как назло, хорошее настроение было. Понимаешь, с этим комбайном, ну, сам знаешь, целый месяц возились, а тут вроде все в порядке. Потом месяц дома не было, а тут под самый праздник еду. А там еще паренек был один, комяк. Он меня, знаешь, прямо от шахты до станции на оленях довез. Правда. Ну, у меня фляжка коньяка была за пазухой, мы с ним по глотку сделали. Мякишев, ты ж под банкой был. Да ты что? Вот так и скажи, был, мол, я товарищ под банкой. Да не был я. Выпил случайно, больше никогда не буду. Да не был я под банкой. Ну, тогда я не пойму, зачем ты ее сюда привез? Да не знаю я зачем, ну, не знаю. Я на перрон вышел, там метет, не видно ни черта, хоть и день белый. Ну, еще полминуты ушел бы я обратно, и все. А тут вдруг вижу... Фигурка от уборной. Ну, знаешь, бывают такие каменные, беленые уборные на станциях. Ну, фигурка побежала, до края перрона добежала, вниз прыг, упала. Потом вскочила, как дунет прямо через пути, через сугробы. Я глянул, а там, ну, прям, ну, знаешь, по третьему или четвертому пути провоз прет. Задом, товарняк. Ну, я еще обрадовался сначала, думаю, о, порядок, поезда, пошли, поедем. А тут, знаешь, меня как стукнуло. Не так она как-то бежала, понимаешь? Не по делу бежала. Но я уж больше не думал. Прыгнул и наперерез ей. Ну, чувствую, не догоняю. Потом я ее теряю за сугробами. Она быстро бежит, а провоз-то прет. Ну, я шапку сорвал, стал кричать, махать. Да нет. Машинист меня, конечно, не увидел бы и не услышал, а там, спасибо, этот сцепщик на подножке висел, но он меня увидел. Спрыгнул, как даст ей в грудь, она в сторону. Я подбежал. Понимаешь, Усачев, она точно добежала-то. Паровоз бы ни по чем не остановился. Ну вот, я подбежал. Там такая картина. Ну, не мог я как-то. У меня тут праздник, знаешь. А тут... Ну, не мог. Да. А мой, как понимаешь, вот в этот переходный возраст вступил, все. Конец. Из пионерского лагеря-то он сбежал. Ну, слышал, шум тут был, навесни, это мой. Дисциплина, видишь ли, ему надоела. 2 дня его искали, вожатая седая стала, а он к бабушке подался в Смоленск. Ну, ладно, что будем делать-то? Да что делать? Ну, дайте вы мне самому разобраться, ну, что я маленький. Ну, что я против, что ли, ну? Мне ведь нужно им хоть что-нибудь доложить-то. Ну, так и доложи. Мякишев, мол, разберется сам. Хочешь, к Николаю Ивановичу вместе пойдем? Чудак ты. Мне же поручили-то. Да, письмо поступило. Реагировать надо. Какое письмо? Ну, покажи. Оно не у меня. Да ладно, ну брось. Ну, да покажи. Идиотское, глупое письмо. Да перестань. Да что ж так переживаешь-то? Что, мы тебя не знаем, что ли? Дадим отповедь в случае чего. Садись. Значит, так она у тебя и живет. Ну, а учиться, работать? Да в том-то все и дело. У нее ни паспорт нет, ни прописки. Ну, мне, правда, обещали со школы рабочей молодежи. Ну, там схимичить придется. Володя, ну, скажи мне откровенно, зачем ты ее сюда привез-то? Что? Да, я чувствую, тебе нужно серьезно помочь. Вы бы не мешали. Да ладно обижаться-то. Сам знаешь, нам главное, чтобы ясность была. Да какая ясность? Полная, Мякишев, полная. Смотри, не отмоешься потом. Сам знаешь, вот таких вот историй у нас не любят. Каких историй? Вот, да не было никаких вот каких, историй. Каких? Ну вот что. На бюро я все равно не смогу объяснить, зачем ты ее сюда привез. Давай что-нибудь вместе придумаем. Что? Ты куда? Да иди ты. Родительский день. Лес, лето, пикник. Мякишев с Аней, Горелов с Зоей. Сима собирает ягоды, за ней ходит Борис. Оля и Сережа гоняются друг за другом. Идите, Сережа, поиграйте на полянку, поиграйте. Товарищи, только... Зоя! Зоя, иди к нам! Пожалуйста, иду. Осторожнее с матом, потому что ходит рядом тут вожатый. Значит, здесь? Ну, давайте здесь. Ну, стелись, что ли? Вот. Ага. Анюта? Угу. Ой, что ты? Молодая, красивая. Я красивая. Анька, ты как-нибудь... Пораньше утром встань голышом перед зеркалом и скажи себе... Вставала не помогает. Сутулишься, куришь, как сапожник. Ну, ты-то чему радуешься? Да ничему, ну просто радуюсь, да и все. Ты вот заметь, кого не спросишь, как живешь, все конючить начинают. Вроде тебя, то, сё, пятый, десятый. А черти, между прочим, сразу тут как тут. Кто? Черти кто? Какие черти? Ну, обычные, обыкновенные, с рожками и с хвостиком. Чего ты смеешься? Я тебе серьезно говорю. Смотрит, ага, ребята, этот ослаб. Ну-ка добавить ему... А меня как не спросит, как живешь? А я говорю, прекрасно. Отлично, Григорий, нормально, Константин. И все, черти в отпад. Смотрит, ой, ребята, этот еще шевелится, с ним возни, не оберешься. Ну, его. Я тебе серьезно говорю. Интересно. Ты попробуй. Да. Интересно. Вот ты смеешься, а глаз у тебя грустный. Ну да. Угу. Ой, Анька, я тебя боюсь. Да? Да. Ты такая проницательная. Угу. Ой, ну что ты такой грустный? Ну, пойдем в лесок, а? Ну, что собирать ягодки. Да не надо, Сима. Борь, ну что ты такой? Ну, устал, да? А ты не уставай. Ну, дай полежим. Ну, ты что, Сим, ну подожди. Ну, возьми Симу на ручки. Да, Сим, ну не надо. Ну, Борь, ну что ты такой? Из-за девочки своей переживаешь? Ой, да они маленькие, всегда болеют. Вот приедем сейчас, пойдешь ее, навестишь. Ну, чего ты? Ты просто устал, тебе отдохнуть надо. Ой, слушай, давай смоемся куда-нибудь отсюда. Да не надо, Сим, ну не надо. Ну, ну не надо, Сима! Борь! Не надо! Ну, Борь, ну погоди, ну, Борь! Да. Я здесь посижу тоже. Посиди. Ой. Оно, конечно, дуракам легко. Устал, поспал. Оголодал, поел. Время пришло, произвел себе подобных. А думать не надо, зачем? Котеночек пищит под дверью, молочка ему. Да, Ань? Угу. Вот я добрый, я человек, а? А если подумать, нельзя этого. Все эти кошки, мышки, все эти жены, дети. Нельзя. Я вот один. Я один. Мне никого не жалко. И меня тоже никому не жалко. Но поверьте, что в этой моей позиции куда больше любви ко всему человечеству, чем во всем вашем альтруизме. Я хоть никого не обманываю, не обещаю. Конечно, Ань, хорошо быть добрым. Но как? Как это сделать? Профессии, что ли? Делальщик добра. Но все сразу как полезут, хлопот не оберешься. Один попробовал. 2000 лет никто забыть не может. А мы все забываем, что все мы произошли от обезьянки Приозодаписа, что все мы хитрые, злые животные, помещенные в непостижимую для нас среду обитания. Альтруизм. Жизнь страшная вещь. Страшная. Страшная. Зой, идем потанцуем. Чего? Мы идем потанцуем. Я вам говорил, это добро добром не кончится. Завели тоже игрушку, девочку Олю. А что такого, подумаешь? Так что, она нам стала как своя. Правда, сегодня стала смотреть, как она спит. Дышит не так, пахнет не как мой ребенок. Потом она взрослая совсем. Не виновата же, правда? Да никто не виноват. Никто не виноват в своем рождении. Никто не виноват, что он пахнет вот так вот, а не иначе. Никто не виноват, что вот Аня, этот запах для меня родной. А вот он вот, Володь, от него у меня аллергия. Витя, у нас подают суд за клевету. Ах. Давай, Серега, ну что я не таю? Оля, Серега, замолчите вы, кусак звенит. Ой, извини, пожалуйста. Да ничего, я вас понял. Я тоже тут полежу. Лежбище. Горелов отошел к Мякишеву. Зоя подошла к сестре. Ни о чем думать не могу, будто пиявка в голову засела. Эта баба свое дело сделала. Она тебя отравила. Ух, если бы я была писательницей. А ты знаешь, что она у Симы брошку украла? Господи. А что, господи, просто так вот взяла поносить, а отдать ее она забыла. Не забывай, в какой семье она выросла. Мать пьяница, в бане работает, отец неизвестно кто, как она врет. Бросался она под поезд. Зойка, да ты что? Не знаю я. Встает она с петухами, храпит. Слюбеет палец, когда читает, просто не выношу. Она утащила брошку, она же как сорока. Хватает все, что блестит. Есть не умеет, за столом сидеть не умеет. Какое упрямство, все делает по-своему. В деревне все хорошо, правильно. В городе нет, она всех же учит нас. Она встает и работает. Храпит и стыдится, что храпит. Но я-то знаю. Она причем, что не научилась как следует читать. Что там еще, не умеют сидеть за столом? А сами-то мы умели. Ты вспомни, Зойка, когда мы сами научились. А то, что она всех учит, это, знаешь, это просто смешно. Я сейчас какую книжку не возьму, или там по телевизору. Я даже понять не могу, что за пьесы сочиняют. Совсем все с ума посходили. И 18, ему 40, и 20 вообще 60. Господи, ну это ты здесь при чем? Ну, ты просто устала. Давай я к себе ее заберу на несколько дней и отдохни. Слышишь? Ой. Ань, ну-ка взгляни вот туда. Зоя показывает на Олю, которая издалека глядит на Мякишева. Олю видишь? Да. Ну, ты посмотри. А тут как слепая, ей-богу. Простая ты наша. Аня! Аня! Музу, Аня! Музу, Аня! Господи! Что ж так раньше хорошо было? Простая! Вся моя роль. Ну и не психуй, слышишь? Ну, Зоя. Володь, Володя. Ничего. Вов, там что-то говорят, твоей Зои намекнули насчет Оли. Что? Кто намекнул? Ты что, Витя? Подожди, ты что, серьезно? Это она тебе сказала? А что же она мне-то ничего не говорит? А ты-то почему ей ничего не говоришь? Ты-то почему ей ничего не говоришь? Фу, ты гадость какая! Да она же измучается, я же ее знаю. Я не знал, что разговор между мужем и женой – это как музыка без слов. Это как две музыки. Угу. И обе без слов. В общем, так, если хочешь сохранить семью, кончай это все. Вить, что она тебе сказала? Да она ничего не сказала и не скажет. Это я тебе говорю. О, Боря, еще один экземпляр пришел. Борь, у тебя такой вид, как будто ты сейчас Симу в лесу эти зарезал. Да? Угу. Это идея. Володь, вы, наверное, не скоро, если я один поеду. Так, спасайся, кто может. Там ребенок болен. А, извини, извини, извини. Дети – это наше будущее. По-моему, дети – это наше прошлое. Володь, я поеду. Езжай, езжай. Олька, подожди! Володя, что? Ты что, не соображаешь? Вы же не маленькие уже. Ой. Зоя! Всем неловко. И больше всех Зои. Мякишев и Оля глядят друг на друга. Оля в смущении краснеет, Мякишев отворачивается, Оля убегает. Квартира Мякишевых. Вечер. Все смотрят телевизор. Образовательную надо смотреть программу. Ага. Ну что ты дергаешься? Да ничего. Просто я говорю. Надо ее куда-то устраивать. А мы лето целое пропели. Я виновата. Ну, Изуэль, ты не виновата. Никто не виноват. Да, по-моему, она сама. Не очень-то рвалась. Так, а я 8-то прошла, мне хватит. Ну, только не надо 8. Скажи 6. Как это? 8? Нет, 8 и первый был, и второй, и вот, и... Да ничего, ничего, мне так-то хорошо, я школу-то не Ольга, очень... Ольга, мы из тебя человека хотим сделать. А? Мне что? Я... Не человек. И то правда. Идем отсюда. В общем, не знаю. Ни на что не хватает времени. Не было у Кумы хлопот. Да почему же это у Кумы хлопот? Это называется не у Кумы хлопот. Это называется... Назвался груздем. Не знаю, по-моему, я ее приняла. Прекрасно знаю, что я с ней как с дочерью. Я, по-моему, все делаю. Володя. Беда-то какая, так всем беды-то наделала, ой, я виновата, я виновата, а я чего виновата-то, так, и не знаю, это у меня сроду такой характер невезучий, или там в какую прорубь ли оскользнусь, или какой козел бы донёс, так все я. А тут ведь вон как хорошо-то было, так вот она беда пришла, отворяйте, а тут так метнули, тут такое сказано этой милиционерке. Чего это? Чего? Не слушай. Не слушай меня. Не поймешь ты. Мало ты еще понимать. Че? Серега, ты че, обиделся, да? Да ты что? Сережка, ты не обижайся. Я ж тебя люблю. Люблю тебя как братика моего, как Феденьку, ты только тут смотри, учись хорошо, не болей, а тут так метнули, тут такое сказано этой милиционерши. Я говорю, ну чего вы хотите, чтобы я вам сказала? Так я не знаю. Она говорит, нет, понимаешь ли, Олечка, нет, Соленцова, ты говори. Ты, говорит, говори всю правду. А я говорю, а какую правду-то? Я не понимаю. Нет, говорит, Олечка, понимаешь, говори. А я прямо криком кричу на нее. Пу! Говорю, ну тебя на милиционершу, она вся своя. Нет, Олечка, ты уж говори. Ты говори всю правду. И глазки у ней такие щуренные, щуренные. Господи, Господи. Улечу я от вас, как облачко, так и не заметишь. Улечу. Иди, иди, иди. Иди, иди, ну давай. Иди. Не слушай. Не слушай, не поймешь ты. Мало ты еще понимать тут. Смотрит еще на меня. Прицепился, как комар. Не поймешь ты, виновата. Я все беды-то наделала, так. И виновата. Я виновата. Всем беды-то наделала. Виновата. Виновата. Всем беды-то наделала. Снова квартира Мякишевых. Хмурый Сережа с завязанными ушами, отогнув бинт, прислушивается к громкому разговору из прихожей. Входит Зоя, тетя Соня, Мякишев. Проходите, проходите, тетя Соня. Значит, это было еще утром, да? Да, утром. А сейчас, между прочим, 10 часов вечера. Да, я еще хотела зайти сказать, но я к дочке поехала. У меня у дочки зять, мы зайти там. Я, знаешь, не сторож, она ведь стала уходить, приходить, когда вздумается. У меня ребенок болен, между прочим. Сереж, что ты сидишь? Да, мы сейчас закапаем и спать, и не делай вид, что ты меня не слышишь. Мать с тобой разговаривает, между прочим. Сережа, ты горло полоскал, я ведь к тебе обращаюсь. Сережа, о тебе мама говорит. Да, Зоик, она меня еще... Зоик, от этой милиционерши в юбке всего можно ожидать. Да. Она меня на лестнице обогнала, вы знаете, значит, я ей кричу, Олечка, Оля, куда ты? Она от меня через 3 ступеньки, я кричу, Соня. Оля, да куда же ты? Она Соня, извините меня, нельзя ли на кухне об этом поговорить? Ну, правда же болен Сережа, но у него болят уши, ну, вы же видите, уши же не шутка. Извините меня, ради бога, Сережа, зайчик бедненький. Зой. Дай мне уложить ребенка. Ладно, дышите глубже. Вот, черт, снимай повязку. А если она не Аня? Что? Кто не Аня? Вас еще не спросили. Сиди, Ты закричала, она и ушла. Это проклятая пробка. Прям не знаю, как они эти пробки делают. Человек умрет 10 раз, пока откроют. Как с вами не кричать? Сколько раз я вам говорила, не трогайте карты. Что, других игр у вас нет? А если другие игры надоели? Это я ее попросил, я сама знаю. Я пойду. Аня, позвоню. На, открой мне, пожалуйста. Давай. Можешь спросить у Симы. Она, наверное, у нее. Накричала я на них тут. Она уедет, говорила. Ну куда она уедет? Говорила, как? Уедет. Подожди, когда говорила? Говорила. Так, понятно. На. Спасибо. Ну-ка, давай ухо. Ну, давай ухо-то. Мимо, мимо, не ну, хочу. Мимо, ну дайте, господи, да прекрати же сейчас. Да не выводи ты меня из себя. Входит Аня, за ней Горелов. Привет. Что это у вас? Знаете уже. Вить, дверь закрыл? Угу. Дверь у вас открытая стоит. Сереж, привет. Сережа, Сереж, быстро иди спать. А Володя где? Ой. Я решила заехать. Что? Как? Ты что, ничего не знаешь? Что? Ты скажи. Ну, Зой. Ну? Ну, в общем, девочка умерла. Представляешь, 4 дня в реанимации и ничего не смогли сделать. Что? Про какую девочку говоришь? Про какую девочку ты мне сейчас говоришь? Ты про... Ты про Борину? Ну да. Про... Ну конечно. Про Борину? Да. Это Боря, ты дышишь? Ну все, все, вот Зоя, ну не надо, Зоя. Где хозяин? Хозяин где? Аня, Оля у тебя? Оля? А что такое происходит? Я тебе говорил, говори! Господи, прекрати сейчас, Зе! Аня! Ну, Зоечка, Аня! Да, Аня меня в горе! Ну, тихо, ну, Зоя! Ну. Ой, ой, как же ты! Извините, пожалуйста! Зоя, выйди на минуточку! Зоя! Ну, пойдем, Володя твой ко мне, заходи, выйди на минуточку, пожалуйста! Ань, проводи меня! Пойдем, пойдем! Ань, как же так, а? Она же маленькая девочка! Ну, успокойся, ну, пойдем! Что ж ты на мать так орешь? Это хорошо? Хорошо. Да. Горелов берет газету, садится, читает. Входит Мякишев. Здорово, Володь. Что? Я говорю, здорово. А. Привет. Не одно, так другое, а? Такая хорошая девочка была, племянница. Не нужна никому стала. Вот и умерла. 12-й час. Виктор, у них Ольга еще пропала. Ой. Володь. Ну, Володь, ну что делать, а? Ну, Володя. На что? Ну что делать, а? Ну, а что ты так? Я ничего. Где же она может быть, да? Ой, ума не приложу, поздно-то как. Да, наверное, под поезд бросилась. Витя. Зачем так? Извините, извините, это я так, философски. Боря пришел. Борь. Володь. Боль. Может, чайку, а, Болечка? Я сейчас чай поставлю. Может, водочки, а? Водочка у меня есть. Нет, нет, я сейчас чаю. Принести водочки, выпьешь, а? Сима. Давай, давай, неси. А, Сима, тише, тише, тише. Сейчас я принесу. Что, она так 2 месяца болела? Да. 2 месяца. Сима, Сима. А он что, все болело, да? Володь, может, мне туда вернуться? Мы вроде в последнее время нормально. Да посиди здесь бы. Хотя нет. Посиди, посиди. Борь, Мне только на полчасика отлучиться надо. Да нет, понимаешь, у нас Ольга пропала. Надо что-то делать. Ты мне говоришь. А тебе что? Все равно, что ли? Володь, давай с тобой пойду. Да нет, нет, сиди. Володь, хочешь, я пойду. Хотя милиция начнет поиски только на третий день после исчезновения. Не знаю, как у нас, но в Англии ежегодно пропадает 12 тысяч человек. В Англии пусть пропадают. У нас никому пропасть не дадут. Ну, если она ушла... Если она ушла... То скажи спасибо. Да хватит тебе, Витя! Надоел! Ничего уже не можем. Ни помочь, ни пожалеть, ничего. Во время войны люди по 10 человек чужих детей брали и воспитывали. Да ладно, полетите вы что хотите. Назло я ее здесь держать буду, понятно тебе? Нарочно. Да пойми, у Зои порох кончился. Ничего, я ей подсыплю. Вот. Входит Сима с графинчиком. Ну да, если... Если... А? Если что? Два. Если... Ну вот, скажи, водочка. Вот, водочки принесу. Вот, если стаканчик принесешь, то цены тебе просто не будет. Ой, сейчас, господи, совсем безголовая. Да, это есть. Что, в бюро происшествий, что ли, звонить надо? Ну, успокойся, придет она, походит, поплачет по чужим подъездам и вернется. Успокойся. На, выпей, Боря, выпей, все. Это что, все мне? Да ладно, Борька, выпей. Ну, выпей все сразу, как лекарство. И... Слушай, Вов, я пойду, а то мне завтра вставать надо рано. Слушай, а она там... Девочка твоя ничего такого-то сказать не могла? Чего ты на меня смотришь, что в жизни не бывает, что ли? А ты, Витя, все-таки урод. Ну, урод я, урод. Но если так проанализировать это все с самого начала, это же может быть чисто подсознательно, по Фрейду. Умный, а дурак. Ну ладно, но ты-то больно строг. Что, тебе мысли, что ли, никогда в голову таких не приходило? Знаешь, мысли приходят и уходят. Ну, а некоторые овладевают нами. Ну, а некоторым мы не даем овладеть. Они все равно овладевают нами по Фрейду. Да я Фрейда, Витя, не читал. И я не читал тоже, но по Фрейду вот так вот. Ну, ладно, если ты хочешь по Фрейду, просто чтобы ты знал. Мне всегда нравилась моя свояченица. Кому чаю? А? Что свояченица? Не послышалось? Прям жить не можешь без свояченицы. Прям не могу. А я догадывался. Ну, что насчет Ольги? Всегда. Витя, дыши глубже. Впрочем, одно другому может и не мешать. Ну, а может и мешать. О чем вы? Что-нибудь обо мне? Да ерунда. Нет, ну а все-таки. Ну, спроси. Пусть я твой своячок скажет. Да ерунда. Нет, ну все-таки. Ну просто, ну я говорю, что он тебя не любит, а я тебя люблю. Вот все. Ой, Америку открыли. Это давно известно. Ну да, он всех любит, Миш, а я никого. На, если двушек наменяла, можешь пойти позвонить. Ты знаешь, что еще посмотри. На пятом этаже квартира, как у нас, у Любы. Посмотри, там наверху. Ладно, я пошел. Тетя Соня. Бедный Боря! Подождите, тетя Соня, ну. Бедная девочка! Ну, тише, идите отсюда. Ну, хорошо. Это, грубо говоря, отвалю. Интересно. Я тоже иду. Нет, вы оставайтесь. У вас тут Оли, Бори, Володя. Вы оставайтесь. Дурак. Домой. Ты меня можешь завести? Не знаю, не знаю. Шутки перестал понимать. Может быть, может быть. Ох, если бы я была писателем. То ты написала бы роман «Идиот». Он написан. Чего ты хочешь? Чего ты хочешь? Хотя мне ваши хотения уж давно известны. Интересно. Если вам так необходимо оформление наших отношений, если доказательством чувств является штамп в паспорте, пожалуйста, господи, пожалуйста, вам же нужно обязательно спать в одной постели, нужно обязательно жить в одном номере гостиницы, нужно обязательно, только я не знаю почему, носить чужую фамилию. Какие еще преимущества у законных жен? Пожалуйста, господи, бумажка, да ради бога. Остановись, а то еще подумаю, что ты мне делаешь предложение. Господи, что это за уровень? Что это за примитив такой, мое, законное, чтоб как у всех? Как при царе Горохе. Что ж тебя так заело? Что он тебе такое сказал? Кто, Володя? Да. Привет. Стой. Я не принимаю твоего предложения. Входит Зоя, ведет Симу. За ними тетя Соня. Да что такое? Ну что, ну что? Что у вас опять? Аня, что опять? Тише, тише. Тетя Соня, ну замолчите вы, ей-богу. Ну... Сим, Боря-то твой. Был мой, да весь вышел. Зоя, я... Я решила, я Ольгу к себе заберу. Я одна, похоже, буду одна. Да ко мне пойдет, я же рядом. Возьму ее к себе, да на завод устрою. У станка рядом поставлю, доработать ее научу. Человека из нее сделаю. Да почему же вам? Ну, вы же молодые, ну, вы своих нарожаете. Ну, я же совершенно одинокий человек. Я живу одна в пустой квартире. Собаку и ту забрали. Дочку мучается. Собаку мучает. Я серьезно говорю. Ко мне пойдет, я же рядом. Зоенька, я же совершенно одинокий человек. Вам не нужно, вы не хотите. Пусть девочка у меня живет. У меня собаку и ту забрали. Господи, какие же вы все добрые-то. Хорошо говорите. Входит Мякишев. Машет головой, мол, Ольги нет. Ну что? Ничего. Еще не хватало. А что Боря-то? Он заснул. Ну что же он так-то? Уложить его надо. Пускай у нас пока поживет. У нас? А, ну, это пусть. Это безусловно. Только мне надо пожить в другом месте. Володя, ну пойди, Володя. Все нормально. Аня, там нет Сережки. Сережки нет, убежал он. Как Господи, нет? Господи, да пропадите вы все. Пропадали. Аня, Мякишев и тетя Соня убегают за Зоей. В комнате остаются Борис и Сима. Борь, пойдем ко мне? Ой, Господи. Кабинет Филаретовой. Утро. Филаретова за столом. Рядом с ней милиционер, Мякишев, Зоя и Аня. Да, я. А, в случае чего звони сразу. Я на месте, да. У меня ночное. Пожалуйста. Пожалуйста, я вас очень прошу, найдите моего сына. Мы ищем. Я вас очень ищем. Прошу. Ну, вы понимаете, мы ищем, хотя это и не входит. Я вас прошу, найдите. Вы соблюдайте. Вы знаете, вы лучше уведите свою жену в коридор. Успокойтесь. Хорошо, хорошо. Гражданский, пожалуйста. Зоя, идем. Ну, Зоя, ну иди. Пройдите туда, пожалуйста. Ну, иди. Вы извините. Я думаю, ее можно понять. Да, можно-то можно. Только осторожно. Я не забыла, как тут ваша жена меня гадюкой обзывала. Как вот люди устроены. Случится что, им кажется, только у них у одних такое. Да вот оно, тысяча такого. И какие драмы лежат, а заниматься никто не хочет. Да. Вот я забыла, ваша профессия какая? Моя? Да. Угольные комбайны, я конструктор. Да, вспомнила, комбайны. Видите, как важно говорите, комбайны. Вот и каждый так. Комбайны, майны, лайнеры всякие важнее всего. Да вот оно, важнее всего. Это вы правильно. Подростки эти самые. То, понимаете, комбайны будут, а на комбайнах не будет. Аллочка, я, может, пойду? Все-таки я после дежурства... Петь, ты пойдешь. Только вот ребенка найти надо. Сядь, посиди. И вы понимаете, ведь ни у кого на детей не хватает. Родить не успели. Ясли, садик, школа. Занимайся кто хочешь. А у нас работа. Или вон в телевизор без передышки вперимся, чем с ребенком родным поиграем. Да правильно вы говорите. Ну, нет, я, вы знаете, попробовал сам. Да, именно попробовал. Спасибо. Ты знаешь, Петь, мне Соленцова тут чуть из-за него глаза не выцарапала, а я только успела одно слово сказать. Не надо так на меня смотреть. Эти взгляды мы видали. И проверка наша, между прочим, еще не окончена, да-да. Как это? Вот так. Как? Да вы знаете, вам за такие проверки ноги выдергивать надо. Ух ты, видал ноги. Руки не коротки. Да представляю, что бы было, если бы я ее как тронул. Да нет, не представляю. Да вот назло тебе надо, гражданин. Так. Ну, понятно. Вам не тыкают. Да ну что, да. Что ты, Петя? Они же, смотри, культурные, воспитанные, малолеток воспитывают, а те людям взрослым в лицо плюют. Ох, если б вы знали, что мы-то знаем. Ну как? Ничего? Ничего. На даче надо искать, у дедушек, бабушек. Дети, они сразу на природу бегут, как заяц. А что правильно? Володя, да. Ты тогда скажешь, ладно, я там. Ладно. А это кто такая? Родственница. Ну? Ну, родственница, ну, жена сестры. Чего? Ну, сестра жены, ну, понятно. Да, понятно. Что-то только она не похожа. Петь? Да, сестра жены. Все что-то про сынишку спрашивают. А про Соленцову что же? Насолила Соленцова. Аня, Зоя, Аня. Да, я. Зоя. Так, да. Ясно. Ясно. Да. Ну, конечно, слава богу. Хорошо, да. Спасибо. Спасибо, Борис Борисович. Спасибо. Спасибо, солнышко. Обязательно. Спасибо. Я вам перезвоню. Спасибо. Ну нет. В списках ночных происшествий не числится, не обнаружено. Да, как? Спасибо. Да. Как это не обнаружено? Да подожди. Зой, ты что? Объясните. Ну это же хорошо, что не обнаружено. Ты что? Ну это просто невозможно. Зой, как это объясните, как не обнаружено. Зой, кончай. Ну ладно. Что же? Я вас же стараюсь. Я просто... Для нее же стараюсь. Ну что она у вас, совсем того, что ли? Ну я... Ну извините, правда. Ну извините. А скажите, пожалуйста. Ну а дальше-то нам что делать, а? Ну как, ищите, звоните. Вот вам телефон. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Фу ты, черт. Вот старшина, знаешь, всю ночь не спали, в глазах рябит. Да ну что вы волнуетесь? Найдется, обязательно найдется. Нате вам анальгинчик. Ой, держите, спасибо. Сейчас я вам водички налью. Спасибо большое. Что вы такую панику подняли? Скажите мне, пожалуйста, водички. Спасибо. Мальчик у вас взрослый, самостоятельный, я его видела. Да знаете, ну... Как да. А скажите мне, вы сами-то Соленцову не спрятали? Что? Ну, бывает так. Спрячут от наказания, как дезертира. А потом вид делают, что ищут. Бывает, гражданин Мякишев. Все на свете бывает. Ладно. Найдем, мы ей заниматься будем. Вы поиграли, хватит. Да нет уж. Не надо. Мы уж как-нибудь сами. Зачем она вам? Да чего вы ее вообще брали? Ну скажите мне. Да что же вы все спрашиваете-то? Зачем? Почему? Зачем? Почему? Ну не зачем. Ну, так просто. Ну, что же мы просто так от души-то, ну, от сердца, что, ничего уже сделать не можем, что ли? Вон люди во время войны по 10 человек чужих детей брали и воспитывали, а мы одного своего воспитать не можем. Вот именно. Поэтому вас и спрашивают, чужих-то еще зачем? Значит, что-то тут есть. Ну, не по доброте же только. А почему, собственно, не по доброте-то? Да потому. Кто это, интересно, вам поверит? Который по доброте, тем не справится. А вот кто может, не возьмет. Что? Подождите, подождите. Подождите, вот. Ну, вот у вас дети есть? У меня это к делу не относится. А вы идите, ищите и звоните. Идите, идите. А то вон, сестра жены вас заждалась. Да, я гражданин. Ну, люди, а. Прихожая в доме Ани. Большая фотография Мякишевых втроем, счастливых, улыбающихся. В кресле одетый спит Горелов. У ног его телефон. Открывается входная дверь. Аня впускает в дом Зою и Мякишева. Сейчас первым делом кофе сварим. Вы внимания не обращайте, здесь у меня кавардак жуткий. Интересно. Здорово. Привет. Здравствуй, Вить. Скажите, я проспал-то. Ой, с этими вашими делами. Ну что вы на меня-то? Господи, мне еще бриться надо. И рубашку переодеть. У тебя есть, Аня, какая-нибудь моя чистая рубашка? Почему ты здесь оказался, у меня? Ну, мы звонили. Вон телефоны всей Москвы. Жуткий парень этот Сережа. Он просто меня измучил. Витя! Ну что ж, Витя! Ну, он в той комнате спит, но она его напугает. Подожди. Ну, я подхожу к метро, где стоянка такси, вижу Сережа. Ну, думаю, люди чужих подбирают, своего-то просто грех не подобрать. Я говорю, Сережа, ну поехали домой. Он все кани. Ну, ключи у меня. Кстати, наш разговор с тобой не окончен. Ладно. Ой. Ой, как ты мог? Мы всю ночь по всем милициям. А я? Сейчас душ принимать буду. Жуткий парень ваш, Сережа, просто измучил. Заснули в 4 часа. Все, уверял меня, что ваша бедная Козетта здесь у Ани появится. Как говорится, все дороги ведут в Рим. Можешь гордиться. Я горжусь. Ну, где же она? Где? Вот. Где Оля? Вот, я вот, тебе говорила. Вот, ну, вот. Вот так все время. Оля вот. Уехала. Уехала домой. Она же тебе говорила. Сережа. Пап, разве она уехала? Пап. Сереженька, она уехала. Уехала, я знаю. Что ты знаешь-то? Что она доброе дело сделала. Пап, ну, пап. Ну, мама говорит, что уехала. Значит, уехала. Интересно. Очень. Если бы я был писателем,